Глава 22. Из больницы меня забрала Мадлен, потому что я больше никому не был нужен. Мадлен была соседкой моих родителей, только она бывала ко мне добра. Я часто приходил к ней, потому что у нее были козы, а они казались мне занятными. Я никогда ей не мешал, а родителям было плевать, где меня носят. Она доила коз вручную, и я любил подлезать снизу и получить струю прямо в рот. Молоко было еще теплым. Настоящее лакомство. Дома был ад. С отцовскими тумаками и материнским неведением. Моя дедушка с бабушкой, тоже жившие в деревне, были не лучше. Дед был грубияном, весь день орал по любому поводу, а бабушка была покорной и запуганной. К тому же она представления не имела о гигиене. Я туда шел из-под палки. А вот Мадлен была прямой их противоположностью. Маленькая хрупкая женщина, всегда аккуратно причесанная, чисто одетая, если только она не была при своих козах. От нее хорошо пахло, она все время улыбалась. А еще она была со мной ласкова. Ее дом был райским уголком. Она пришла навестить меня в больнице и села рядом, чтобы подбодрить. А когда услышала, как социальная работница заговорила о том, что меня надо поместить в приют, то обняла меня, заявив, что заберет к себе, и что если бы социальные службы позабыли о моем существовании, это бы стало наилучшим выходом, потому что она-то сумеет обо мне позаботиться. Денег у меня маловато, зато любви пруд пруди, и они не посмели ей помешать. Социальная работница пришла к нам несколько дней спустя для обстоятельного разговора. Перед уходом она спросила меня, хорошо ли мне у Мадлен. Я кивал головой в знак подтверждения добрых 5 минут, не говоря ни слова, но глядя ей прямо в глаза. Похоже, я продолжал кивать еще долгое время после того, как дама удалилась. Как пластмассовая собачка с головой на пружинке за задним стеклом стариковской машины. Когда я подрос и мог уже кое-что понимать, Мадлен все мне рассказала и про мою жизнь, и про ее. До большого взрыва все кануло в черную дыру. Она могла бы сказать мне, что я родом из Тимбукту, и что моих родителей слопали каннибалы, я бы поверил. Единственный отпечаток, сохранившийся в памяти, молоко ее коз. Это моя собственная Мадленка из Пруста. Примечание. Мадлен. Мадленка – французское бисквитное печенье. Своей всемирной известностью Мадленки обязаны роману Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». В одной из самых знаменитых сцен мировой литературы главный герой окунает печенье в чай и на сотни страниц переносится в детство, с которым у него навечно ассоциируется вкус этого печенья. Конец примечания. Ну, по крайней мере, я так думаю. Все окончательно стерто. Пробки выбило, чтобы защитить проводку и не дать загореться всему дому. «А может, вовсе не случайно ее зовут Мадлен?» — заметила она, вставая, чтобы снять с огня чугунную кастрюлю и поставить ее на середину стола. Она подняла крышку, пропев «Та-дам!» — курица, тушеная с овощами и несколькими обжаренными картофельными. «Как давно я не ел ничего подобного. Я довольствуюсь малым, сидя один в своей квартирке. Никакого желания готовить. Хорошо, хоть за покупками выхожу. А для чего? Стряпня — это приятно, когда есть с кем ее разделить». «Вид аппетитный». «Еще бы. У меня полдня на это ушло. От фермы до тарелки». «Неужели все свое?» «Все. Овощи с огорода, курица с птичьего двора. Мукой меня снабжает Антуан. Я сама делаю масло, сметану и сыр». «А где вы столько времени берете?» «Телевизора у меня нет. На шопинг с подружками я ходить не люблю и по интернету не играю». «Ну, а что за жизнь была у Мадлен?» «Жизнь Мадлен? Если только можно назвать это жизнью. Смертельно печальная. Вышла замуж в 20 лет за Марселя Травера, родила ему 3 сыновей, третий прожил всего 6 месяцев. Скоропостижная смерть. Старший умер в 6 лет от скоротечного менингита. В больнице сказали, что слишком поздно. Средний их сын продержался до 20 лет». Прежде чем погиб в автомобильной аварии. На велосипеде попал под машину, когда катил на работу к своему патрону. Он был учеником булочника. За год до того, как меня полоснули ножом по подбородку, умер и Марсель. Его раздавило каменной глыбой в карьере, где он работал. В результате все стали говорить, что на ней лежит проклятие, и виной всему ее фамилия. Она-то и принесла все несчастья. Примечание. Траверс, французского «наперекосяк», «косо», «криво». Конец примечания. Наперекосяк, так и повернулась ее жизнь. Бывают люди, на которых судьба словно ополчилась. Люди, будто предназначенные для бед. Или же избранные судьбой, чтобы собрать их все и тем самым оберечь других, более слабых, которые такого не выдержали бы. Мадлен было 50, когда мне было 6. Она несколько раз пыталась поговорить с моим отцом, чтобы он не обращался со мной так жестоко, но тот посылал ее куда подальше и посоветовал подумать лучше о собственных несчастьях. Получив очередные тумаки, я шел плакать к ней. Она обнимала меня и плакала вместе со мной. Жизнь устроена скверно, верно? В конце концов, за мной никто так и не пришел. Ни родители, ни дедушка с бабушкой, ни социальные службы, которые довольствовались тем, что Мадлен раз в год посылала им отчет о том, как обстоят дела, и всех это устраивало. Но на ферме она оставаться не могла, не хватало дохода. Она хотела обеспечить мне нормальную жизнь. Она поискала среди частных объявлений и нашла место прислуги в Тулузе. Мы уехали, оставив все позади. Я-то был счастлив покинуть деревню и проклятые для меня места, а вот для Мадлен, я это знал, все было куда труднее. Она долго плакала накануне вечером. Думала, что я уже сплю, но я слышал, как она пыталась заглушить рыдание подушкой. Перегородки были тонкие. Мы жили под самой крышей, привыкли друг к другу, я помогал ей, чем мог. «На всякую беду беда похуже найдется», — это она мне говорила по-баскски. Я не очень понимал, что может случиться худшего, чем случилось с ней. Это она заставила меня закончить школу. Сам я хотел в 14 лет поступать в ученики, чтобы приносить хоть маленькую зарплату. С аттестатом в кармане я сразу поступил в жандармерию, потому что это был самый быстрый и надежный способ получить зарплату и сберечь ее. А где она теперь? После смерти хозяйки нам пришлось съехать. Я устроился на квартире в городе, чтобы продолжить обучение, а Мадлен вернулась жить в свою деревню. Ей было 62. Мизерная пенсия, которую я пополнял из своего оклада... Она, наверное, была рада вернуться. Особенно тому, что снова могла ходить на кладбище. В Тулузе она зажигала свечку на подоконнике в каждый день рождения, именины или день смерти, но это совсем не то. Хотелось бы мне с ней познакомиться. Мне бы тоже хотелось, чтобы они встретились. Потом я попросил ее рассказать о себе, потому что я пока еще почти не прикоснулся к своей тарелке. Ее-то была давно уже пуста. Я немного подложил себе курицы и овощей, чтобы подогреть первую порцию, и потому что это было просто супер, и приготовился слушать ее рассказ. С полным ртом, обалдевшими вкусовыми рецепторами, глазами в режиме «запись», чтобы все запоминать и потом рисовать ее, пока пальцы не отвалятся.